Глава третья. А в далекой Африке, ебаный ты в рот, от похмелья страшного гибнет бегемот. Он орет и матерится: суки, дайте похмелиться, хоть мочи, хоть ацетона, хоть отстоя из гондона. Сводит судорога кожу, он орет и корчит рожу: сдохнет, сдохнет бегемот, если кто-то не нальет. Пил болотную водицу, думал ей похмелиться, только хуже еще стало, жопа срать уже устала, все по носам льет и льет, подыхает бегемот. Он болото все засрал, пить водицу перестал, не дает в бошку водиться, дайте, дайте опохмелиться. Он и плачет, бегемот, и рыдает, бегемот, и никто к нему на помощь не приедет, не придет, не поставит, не предложит. Сука, ебаный ты в рот! По болоту от боли катается, то скулит он, то вновь матюгается, а порой такая рвота у бедняги-бегемота, то ли желчью, то ли срачем, он лежит и горько плачет. «Позовите, позовите, Айболита приведите! Я ведь в прошлую субботу телеграмму написал, как хуёво бегемоту! Может, он её порвал?» «Нет, всё помнит Айболит, он на выручку спешит, он во фляжке держит крепко охуительнейший спирт. Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло!»